Где Хаим? Секретно, совершенно секретно, только лично, только в одном экземпляре. Звучит, правда, только лично Эриху Коху. Или вот смотрите, какой интересный документ. Помните, вы говорили об эшелонах с ценностями из Варшавы, которые видели на путях Зюйнбанхофа. Так вот, Кёнигсберг, гауляйтеру Эриху Коху. Дорогой товарищ по нашему движению Эрих, как ты знаешь, после разгрома взбунтовавшихся варшавян на наших складах скопилось огромное количество всевозможных домашних вещей. Мы отобрали лишь наиболее ценные из богатых польских квартир. Помня нашу дружбу с тобой, я не против отослать все это в Кёнигсберг, имея в виду, что после той страшной августовской ночи, когда англичане перепахали бомбами Кёнигсберг, десятки тысяч кёнигсбергцев остались без жилья, без домашней мебели. Сообщи о своем решении. Видимо, это будет 30-40 эшелонов. Однако Георг Штайн... Хорошо, сейчас... Тут есть отдельная папочка. Вот... Георг Штайн о себе. Может, чайком побалуемся? Я киваю, да-да, сейчас. Вы только читайте. Так хочется узнать подробнее, кто же он был, Георг Штайн. Как и почему стал разыскивать янтарную комнату? Какие пути дороги свели его с графиней Марион Донхоф? И кто она такая, как деятель, как человек? Ставлю чайник, сажусь напротив Василия Митрофановича, тот протирает стекла очков, листает бумажки, читает. С приходом к власти фашизма, и конкретно в Кёнигсберге Эриха Коха, мой отец, отказавшийся присягнуть ему на верность, был отстранен от государственной деятельности и полностью отдался так называемому научному союзу, члены которого вели научную, касающуюся культуры и искусств работу и тайно следили за награбленным Кохом произведениями искусства. Союз был разгромлен, мой отец был расстрелян, погибли и другие его руководители, фон Обениц и фон Сташевский. Учетом похищенных Кохом ценностей ведала в Союзе моя сестра Доротея Луиза. Вскоре и она попала в гестапо, где и была уничтожена. Что касается янтарной комнаты, то после того зимнего дня минувшей войны я вновь вспомнил о ней в 1966 году в Швейцарии, когда в лондонской газете «Таймс» прочитал статью о ее розысках. Как? Она не найдена? — удивился я. — Вот тут-то и решил, надо заняться этим делом. — Все ясно. — Этого пока достаточно. Но вот что интересно, помните, Штайн писал, что найденные ящики они спрятали в подвале кирхи. Но в каком поселке? — Да. Вот что тут у него об этом говорится. Их сложили в сводчатый склеп орденской церкви с помощью сельских прихожан. За это селение шли бои в течение 28-30 января. 1 февраля селение было нами оставлено в развалинах, а 6-го вновь отбито у русских. Церковь оказалась полностью разрушенной. Под сводчатым склепом метровой толщины глыбы развалин, но своды склепа выдержали их, и ящики были целыми. «Чай будет?» И что же? И как название этого поселка? Тут какие-то неясности. Вот тут написано «Хайлигенкройц», что означает «Святой крест». Потом это название зачеркнуто и написано «Церковь Пойерштитен». И дальше эти ящики были извлечены и отправлены вначале в Гросгермов, замок Берзникен и замок Гавкен, а затем в окружной дом партии Крайсхаус Фишехаузен и в замок Лохштедт. Вот вам чай, между прочим, настоящий, а не зеленый. Но вы этот крепкий и душистый чай совершенно не заслужили. Куда были отправлены ящики? В замок Берзникен, Гавкен или Лохштедт? Кстати, весной 45-го в замке Лохштедт я бывал. Ну хорошо, мы несколько забегаем вперед. А что графиня? Кто она? Откуда? О, какой чай! Скажите, куда вообще подевался чай? Графиня? О ней тут совсем немного. Какие-то выписки, видимо, из газетной статьи. Марион фон Дёнхоф, последняя графиня в древнейшем прусском роду Дёнхоф, впервые получила прозвище «Красной графини», когда за резкую критику нацизма была заключена в студенческий карцер. Ненависть ее к фашизму возросла особенно после гибели ее двоюродного брата, графа Генриха Лондорфа, казненного по делу 20 июля 1944 года, покушение на фюрера. Общественный деятель, журналистка, свои редакционные статьи неизменно составляет в духе свободы и веры в человека. Незамужняя, живет с домоуправительницей и собакой в небольшой домике близ Гамбурга. Ездит на черном Порше, стала главным редактором, главной эмоциональной и политической силой еженедельника Die Zeit, сотрудники которого, 30 мужчин и 3 женщины, подчеркивают ее прусское чувство ответственности и ее целеустремленность. Вот и все. Хотя вот это уже пишет Георг Штайн. С весны 1983 года мы, я и доктор Марион Дёнхоф, Die Zeit, приняли решение об усилении работы по розыску исчезнувших сокровищ. Была проведена огромная работа. Собраны все имеющиеся в печати сведения и сообщения частных лиц о янтарной комнате. Установлена связь со специалистами из ГДР и СССР. Полученные данные и опыты работы были обобщены в 2 обширных статьях «Повсеместный розыск янтарной комнаты» и «Особое задание Линц». Да, вот еще что интересно. Тут есть стихи Киплинга. Его заповедь, помните, по-русски это звучит так: «Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущий за смятение всех, верь сам в себя, наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех, пусть час не пробил, жди не уставая», ну и так далее. «Жди не уставая», да? Да, это так. А особое задание Линц — это, как я понимаю, статья о всеобщем расхищении произведений искусства в оккупированных странах по указанию Гитлера. Спрашивает, вернее, утверждает полковник. Организованный всеевропейский грабеж. Ведь так? Я уже прочитал этот материал. Все именно так. Слушайте. Прежде чем взять в рот ампулу с ядом и поднести к виску пистолет, Гитлер диктует секретарше свою последнюю волю. «Все, что я имею, если это только что-нибудь стоит, передаю партии, если же она не будет существовать, государству». И далее. «Я покупал и собирал все эти картины в течение жизни не для себя, а для создания галереи в моем родном городе Линце на Дунае. Если это полностью осуществится, это будет лучшим исполнением моей последней воли». В одном из разговоров за ужином этот коллекционер сказал: «Я обдумал название галереи. Оно будет звучать так: собственность немецкому народу», и так далее. «Что еще господа желают?» Альфредо Роде, директор Кёнигсбергских музеев, просит Авенир Петрович. Он один из немногих все-таки знал о янтарной комнате. Битте. Вот его личное дело, отосланное из Кёнигсберга 3 февраля, 42 года и поступившая в Берлин 6 февраля, слышите, на третьи сутки, и это во время войны, а сейчас письмо из Берлина идет в Калининград месяц-полтора. Однако читаю, в издательстве «Рембрандт», Берлин, опубликована моя книга «Юный Коринт». Хм, кто это такой? Очень известный художник из Кёнигсберга. Как верноподданный чиновник и как директор собрания искусств посылаю вам анкету, заполненную по месту службы. Итак, кто он и что он? Доктор Роде Альфред Фриц Фердинанд, родившийся 24 января 1892 года. Значит, ему в 45-м было всего 53. Немец, евангелический лютеранин, жена Эльза, дети Лотта и Вольфганг. Перечень трудов и прочее. И я только ученый и занимаюсь исключительно научной деятельностью. Хайль Гитлер. Весьма обязан Альфред Роде, директор. И все? Несколько разочарованно спрашивает полковник. А вам этого мало? Тогда пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, к нам только что поступило печальное известие о том, что осенью 1945 года в больнице на Йоркштрассе в Кёнигсберге умер доктор Альфред Роде. Это что? Откуда это сообщение? Это речь в Гамбурге у могилы Роде. В результате многолетней научной и коммерческой деятельности Альфреда Роде Кёнигсберг превратился в... Минутку. Как его могила оказалась в Гамбурге? Речь, Авенир Петрович, у пустой, символической могилы. Кёнигсберг превратился в замечательную сокровищницу янтарного искусства. В особенности, когда в его собрании, в значительной степени, благодаря его усилиям, оказалась знаменитая янтарная комната из царского села, спасенная отважными немецкими солдатами из зоны боев.